Брайерстоун Кроникл. Октябрь. После звонка в газету найдены два трупа. Полиция ищет убийцу. Полиция Брайерстоуна подтвердила, что начинает расследование дела об убийстве, заведенного после обнаружения вечером во вторник и рано утром в среду в городе и его окрестностях еще двух тел. Дана Вилишчевина, 30 лет, родом из Сербии, проживавшая на Хоторн-Кресент, Карнхерст, была найдена после того, как в редакцию «Кроникл» позвонила женщина и заявила, что знает, где есть еще трупы. Звонившая не назвала своего имени. По словам источников полиции, обнаружена вторая жертва, Эйлин Форбс, 45 лет, проживающая на Оуктри-Лейн, Брайерстоун. Мисс Форбс умерла всего за несколько часов до того, как ее обнаружили, но наш источник подтверждает, что ее смерть имеет непосредственное отношение к расследованию. Мисс Вилишчевина работала в начальной школе при церкви Святой Маргариты, помощницей преподавателя. Директор школы Беттон Дэвис сообщила вчера, что мисс Вилишчевина находилась в длительном отпуске по болезни. «Мы ни о чем понятия не имели», — сказала она. «Я регулярно поддерживала с ней контакт, и, казалось, она выздоравливает. Мы надеялись, что она скоро вернется на работу. Дети сегодня очень расстроены». Перед учениками класса, где преподавала мисс Вилишчевина, выступили представители службы психологической помощи. После обнаружения двух тел на этой неделе общее количество трупов, найденных в Брайерстоуне с начала года, возросло до 26. Брайерстоун Кроникл запустила кампанию «Возлюби ближнего своего» с целью внушить гражданам важность заботы об одиноких и уязвимых членах нашего общества. Однако после телефонного звонка с предупреждением становится ясно, что возросшее число разложившихся трупов в Брайерстоуне не случайность и не следствие невнимательного отношения к ближним со стороны большинства граждан. В настоящее время полиция разыскивает человека, который, возможно, имел контакты со всеми умершими, в надежде выяснить, каким образом они встретили свою смерть. Просим всех, у кого есть какая-либо информация, связанная со смертью Даны Вилишчевиной, позвонить в отдел происшествий управления полиции Брайерстоуна. Не забывайте, еще не поздно проверить, как дела у ваших соседей. По словам детектива-инспектора Энди Фроста, долг каждого из нас – заботиться об одиноких. Среди нас живет множество социально уязвимых людей, и в свете последних новостей нам следует проявить сострадание, не бросая их на произвол судьбы.